Часть пятая. Холмогоров валялся на постели до второго часа дня. Утренний чай и кофе Самоплясов пил только в сообществе лесничего Кнута. Они говорили об охоте, об облаве, об устройстве посиделок для деревенских девушек и парней. Самоплясов жаловался на Холмогорова. — Ведь вот привез адъютанта с собой для всех этих хлопот. Думал, что он и впяло, и вмяло, как говорится, обо всем схлопочет. А он вместо адъютанта-то генерала начал из себя разыгрывать. А ведь бахвалился в Петербурге. Я тебе все оборудую, только возьми меня с собой. Ну, будь ты барином, будь, разыгрывай из себя важность, я это даже люблю, когда он форс на себя напускает при простых гостях, шику больше. Но ведь он же не хочет палец о палец ударить для хозяина. Ведь вот мы встамшие и пьем чай по-хорошему, а он дрыхнет. А повез я его сюда, чтобы он при мне состоял. Мало он мне нечто стоит-то. Он у меня уж одних только дорогих сигар рублей на 20 выкурил. Называешь его адъютантом, так обижается. Я, говорит, тебе для компании поехал. А где она, эта самая компания-то? Ведь вот вы, Иван Галактионович, видите? Лесничий слушал жалобы Самоплясова и улыбался. — И где ты, капитош, такой прыть набрался? — проговорил он. — Смотрю я на тебя и дивлюсь. — Какой прыть, Иван Галактионович? — Да вот, рассуждаешь ты как. Как будто какой-то владетельный герцог рассуждаешь. Разве ты такой был 7-8 месяцев назад, когда в последний раз приезжал сюда? Был простой паренек, капитоша, вот и все. Полировка, Иван Галактионович, полировка. Ведь я в Петербурге после смерти папеньки и по клубам, и по театрам, и по ресторанам. У меня в Петербурге полированные молодые купцы есть. Даже студенты со мной компанию водили, офицеры. Полковник один путался. Да брось ты все это, капитош. Ну, на что тебе все это? Адъютант какие-то. Зачем? Оставайся ты прежним капитошей, каким был, — советовал Самоплясову лесничий. Отполироваться уже очень хочется на современный манер, Иван Галактионович, — стоял на своем Самоплясов. Да какая отполировка? Ты исковеркался весь среди своих прихлебателей. Ведь это все твои прихлебатели, о которых ты рассказываешь. Самоплясов подумал. Ну да, пожалуй, что и так. Действительно, много они у меня за эту науку денег-то пропили, сказал он. Ну вот, видишь, пожалуй, и деньги-то занимали в долг без отдачи. Ну, насчет дачи-то в долг я тук, Иван Галактионович. Давать-то давал, но самую малость. Вот адъютанту этому барину Холмогорову давал. Так ведь он у меня был в Петербурге мужчина направо и налево. Ужин ли заказать, меню составить, объяснить, какое модное кушанье надо есть, билеты в театр, ну и знакомство с артистами. Ого-го! Ух, какие слова! — смеялся лесничий. — Да чего вы смеетесь-то, Иван Галактионович? — глупо опешил Самоплясов. — В Питере-то он у меня адъютанствовал, я про барина. Только не любит он этого слова, адъютант. — Да на кой черт тебе адъютант, дур с печи? — Повеселиться сюда приехал, себя показать. Хочется так, чтобы свои, здешние антроповские, понятия обо мне имели. Вот облаву надо устроить в лесу для здешних полированных личностей. Посиделки мечтаю сделать для простого народа на манер ассамблеи, какие при Петре Великом были. То есть на манер. Потому как тогда было невежество, и у нас сейчас теперь невежество. Все ведь это для меня дело, одному за всем не угнаться, на все не успеть. Опять же ведь вот все говорят, что и вообще для просвещения крестьян надо что-нибудь соорудить. Адъютант нужен. Ехавши сюда, я так и рассчитывал. — Да брось, капитан, и без адъютанта все устроим, — сказал лесничий. — Я тебе все устрою. Очень вам благодарен, Иван Галактионович, вы меня оживляете, да-с, потому как вот этот стервец уезжать обратно в Питер хочет, я про барина. Лесничий улыбался. «Адъютант», — бормотал он, — «и как от тебе взбрело на мысль генерал-то разыгрывать? Где ж ты нашел этого адъютанта? Как с ним познакомился?» «Барина-то где нашел? А во французском ресторане у господина Кюба. Он там всегда сидел. Ведь он, Иван Галактионович, на своем веку много пропил и проел. Он при хороших капиталах был, но промотался и верхним концом да вниз. Нам даже за лошадей 1500 должен остался», — рассказывал Самоплясов. 1500 как копеечку. Но эти деньги я ему уж простил, потому как что с него взять? Взять нечего. А в ресторане этом самом, пока у него деньги были, он гулял и пиры задавал. Промотался когда, стал в долг чертить. Ну, поверили немножко, да и перестали. Ну, а что ж делать-то? Покорился. Покорился, а в ресторан-то все-таки ходил. Привычка, ничего не поделаешь. А выгнать не смеют. Я, говорит, приятелей поджидаю, с которыми обедать буду. Да и ни у одного Кюба в ресторане-то задолжал, а в нескольких ресторанах. А сам во все эти рестораны ходил, сидел там в обеденную пору или во время завтрака и ждал, не подвернется ли кто из знакомых, да и не угостит ли его. Ну и навертывались такие, часто навертывались, ну и угощали его по старой памяти, потому ведь и сам он когда-то угощал. Там такие прогорелые господа очень часто по ресторанам сидят, Иван Галактионович, сидят и ждут, как акулы, не удастся ли что проглотить. Поняли? — Да понимаю, понимаю, — сказал лесничий, слушая Самоплясова, прихлебывая кофе со сливками и куря дорогую хозяйскую сигару. — И удается, когда знакомые гости в подпитии приезжают. Ну, брюхом вынесет, мамон потешит, 3-5 рублей в долг без отдачи сорвет. На извозчик там, что ли, дескать, деньги дом забыл. Да я и сам давал. Скажешь себе... Ну, ты провались совсем, где дашь, не пропадала, ну и дашь. Вот таким-то манером я с этим барином, господином Холмогоровым, и познакомился в ресторане, когда он к нашему столу подошел. Собственно говоря, я его и раньше знал, потому что еще при покойнике папеньке к нему за деньгами ходил, по счету, за лошадей получать. Знал я его, но казался он мне всегда страшным, потому как усы такие и глаза... А тут, вижу, ластится он, комплименты всякие говорит, ну и сошлись. Сошлись, и сделался он у меня на манер как бы адъютантом, везде при мне. Вот и все. — Прогони его, Капитоша, — тихо, но строго сказал лесничий. — Да ну, — протянул Самоплясов. — Да, впрочем, он и сам уезжает. Но я-то хотел его задержать, не давать ему на дорогу и лошадей не давать до станции. — Тури его. — Позвольте, но ведь распорядиться некому. Некому помочь мне насчет разных просвещений, которые я хочу здесь устроить. — Я помогу, — вызвался лесничий. — Я дня на 2-3 у тебя останусь, потом съезжу к себе домой и опять вернусь. Мне что, я человек вдовый. — Ну, спасибо, Иван Галактионович, ну, спасибо! Самоплясов схватил лесничего за обе руки и потряс их. На селе звонили к обедне. Было воскресенье. Звонили долго и поздно кончили. Самоплясов и лесничий Кнут вздумали позавтракать, хватились Колодкина, но его не было дома. Пришла тетка Соломонида Сергеевна и сообщила, что Колодкин пошел к обедне. — Грех замаливать отправился, свечку ставить. Вчера согрешил, выпил, так боится, чтоб ему не пришлось совсем загулять. Пущай его. Я ему в баню советовал сходить, да где ж сегодня воскресенье бань найти? — Досадно, — поморщился Самоплясов. — Золотой человек, а уж запьет, так и ворота запрет. «Артист», — проговорил лесничий. «Впрочем, как-то все это устроено, что все таланты пьяницы». «Пожалуйста, тетенька, уж больше твоему не давайте вина, удерживайте его», — просил Самоплясов тетку. «Да кто ж его удержит, ежели уж ему вступило? Самый несчастный человек он. выпил, ну и шабаш. А что до вина, так ты же сам ему и подносил во время обеда. Ну, он и закрутил веревку. Да кто ж его знал, черта? Я думал, что со стаканы Мадеры ничего ему не встанется. Самоплясов прищелкнул языком. Да что вам надо-то? — участливо спросила тетка. — Если что состряпать, так я и сама вам состряпаю. — Так завтракать, обедать надо, вот что надо. Поросеночка хорошо бы к завтраку, — сказал Самоплясов. — Зажарить или сварить? Это я могу. Давайте-ка я вам брюшко поросячье кашкой начиню да зажарю. Любезное дело будет. А вернется ваш господин Колодкин, обед стряпать начнет, ну, если выходился. Ну, удружи, тетенька, удружи. А после завтрака мы будем барина в Питер отправлять, ну его к лешему. Оттрезвонили, кончилась обедня. К часу дня тетка подала Самоплясову и Лесничему поросеночье брюхо с кашей и пирог с капустой, а Колодкин все еще не возвращался домой. — Загулял, — говорила про Колодкина тетка. — Зачертил. Прибавлял Самоплясов и стал будить Холмогорова к завтраку. — Проснись, Аристарх Васильевич, вставай! Сегодня ведь ты в Питер ехать задумал, так нельзя ж так долго валяться! Расталкивал он Холмогорова, но тот только кряхтел, кашлял, ругался и повернулся на другой бок. — Ведь к четырем в поезд надо поспеть, а теперь уж второй час. Позавтракать следует, уложиться, лошадь проворить. Вставай! Я поросенка к завтраку заказал. — Да вставай же ты, черт окаянный! Продолжал будить Самоплясов, но все-таки ему пришлось сесть за стол только с Лесничим. В половине завтрака пришла земская повивальная бабка и фельдшерица Варвара Захаровна Откосова, не первой уже молодости, но красивая, рослая и разбитная вдова. Но так как вчера я должна была быть на родах и не могла к вам зайти помянуть, то уж сегодня забежала, — говорила она, вся сияя здоровьем и снимая с себя баранью серую шапку. Она и сегодня была в мужских высоких сапогах с сильно стучавшими каблуками. — Пожалуйте, Варвара Захаровна, пожалуйте закусить. Очень рад, что вспомнили, — приглашал ее Самоплясов, здороваясь. — Очень жаль, что вчера не были. Обед у нас был такой, что на славу. А сегодня уж чем Бог послал, прошу закусить. Мажор дом мой, стрепун мой у меня загулял. Слышала я, слышала, что вы с поваром сюда к нам в деревню приехали, — отвечала повивальная бабка. И даже со свитой. Адъютант какого-то привезли. Уж не собираетесь ли жениться? У нас здесь в округе, кстати сказать, одна невеста графского рода объявилась. Правда, бедненькая. Ну да, если графского рода вам невесту взять, то вы и сами ей приданое сделаете. Акушерка так и тарантила, усаживаясь за стол. — Откуда это вы только, Варвара Захаровна, здоровье себе добываете? — воскликнул, осклабясь во всю ширину рта Лесничий. — Жиру-то, жиру-то сколько? — Да нет, это не жир, это здоровая мускулатура. — Позвольте. Ведь нигде не заколупнешь. Нет-нет, прошу не щипаться, я этого терпеть не могу, — взвизгнула акушерка. Рукам воли не давать. Смотрите, как смирно хозяин сидит. Вот выпить за мое здоровье вам позволяю. Давайте чокнемся. Хозяин, можно? Сделайте одолжение, Варвара Захаровна, я и сам выпью за ваше здоровье, — отвечал Самоплясов. «Дама, вы совсем в аппетите. Много я видел в Петербурге бельфамов, а вы такого сорта, что помирить, да и в гору. Право слово. Пожалуйста, пожалуйста, не сглазьте, на то я салфеткой от вас закроюсь». И акушерка Откосова комично закрыла лицо салфеткой. «Ох, отчего ж вы замуж не выходите, Варвара Захаровна, при вашей красоте?» — спросил Лесничий. Двух мужей заела, так третьего-то страшно брать. А вдруг он меня заест? Вот капитана Карпыча хорошо бы нынче за кого-нибудь высватать. Человек он теперь богатый, надо бы его свадьбу отпраздновать. Хотите, я вам хорошую невесту посватаю? У меня и кроме графской дочери есть невеста. 310 земли за ней. — приставала она к Самоплясову. — Да нет, Варвара Захаровна, рановато мне. Годок-другой надо еще волю свою отпраздновать после смерти папеньки. Заслыша смех и веселый женский голос, закопошился в своей комнате Холмогоров, оделся и вышел к завтраку. Он был, как вчера, в черном сюртуке, со звездой льва и солнца, и опирался на трость, но ноги уж обе были в сапогах. Самоплясов, выпив вина и развеселясь, впадал в веселый и шутливый тон акушерки и отрекомендовал ее Холмогорову. — Графиня Откосова, здешняя помещица. — Генерал Холмогоров, мой приятель и петербургский гость. Холмогоров скосил на него глаза и отрезал. — Дурак! Глупые шутки! Зачем я буду величаться неподобающим мне чином? Всего только штаб-ротмистр, ваше сиятельство. — Ну, в таком разе и я не графиня, а здешняя земская кушерка, — проговорила Откосова. — Впрочем, это все равно. Садитесь рядом со мной и кушайте. Холмогоров, услыхав такое понижение в титуле Откосовой, широко открыл на Самоплясова глаза и произнес. — О, такого рода мистификация уж и совсем глупая шутка. И тебе-то она прямо не к лицу и не к носу. — Позвольте, позвольте, грозный господин, да что же мы и пошутить нельзя? — вступилась за Самоплясова акушерка. — Что ж хорошего сидеть, опустя нос на квинту? Холмогоров продолжал горячиться и начал. — А то, что когда он еще под стол пешком бегал, босиком в деревне в бабки играл, то я уж... — Да бросьте, бросьте, выпейте лучше за мое здоровье, — перебила Холмогорова акушерка и налила ему рюмку водки. — Ну, давайте, давайте и я с вами выпью. Пейте. Холмогоров нахмурил брови, покосился сначала в сторону Самоплясова, но потом чокнулся с акушеркой и выпил всю рюмку. Вошла тетка Соломонида Сергеевна и печально объявила. — Привели! Колодкина вашего привели! Двое привели! Так пьян, что и на ногах не стоит! Вот тебе и обедня, вот тебе и грех замолил, вот тебе и свечку поставил! Положил я его у нас в чулан на мешки с птичьим пером, а вось к вечеру проспится. — Ну, вот тебе и мажордом, — прищелкнул языком Самоплясов. В конце завтрака, когда стали пить кофе, у Холмогорова опять вышла крупная стычка с Самоплясовым. Самоплясов принес ящик сигар и предложил курить лесничему. Лесничий взял сигару, но тут же протянул свою руку в ящик и Холмогоров, стараясь захватить сразу три сигары. Самоплясов быстро отдернул ящик и сердито проговорил. — Что это за грабительство? Зачем тебе три сигарки? Ведь сразу три курить не будешь. Холмогорова передернуло. — В запас, в дорогу себе беру, — сказал он. — Жирно будет тебе в дороге такие сигары курить. Пососешь и папиросы за гривенник 25 штук. И что это у тебя за манера все захватывать? А еще тонный человек. Люди по одной, а ты по три. Вот тебе одна сигарка. — Не надо. Подавись ей, свинья! — крикнул Холмогоров, сломал сигару и выскочил из-за стола. — Это хозяина-то? Мерси, господин Боров! — пробормотал Самоплясов. — Она 3 гривенника стоит. Холмогоров заковылял в свою комнату и хлопнул дверью. — Адъютанты, черти! Едут сюда, так по земле расстилаются, а приедут, так нос выше леса стоячего задирают, — прибавил ему вслед Самоплясов. — Ведь я ему пиджачную пару сшил у хорошего портного, когда мы сюда отправлялись. Свидетелем этой сцены лесничему и акушерке сидеть стало совсем неловко. Была тяжелая сцена. — И зачем ты его взял, капитан? — сказал лесничий ежись. — Да ведь просился черт. Ну, я его и взял в адъютанты, для компании, чтобы чем-нибудь распорядиться здесь. Как хочешь, считай, — дал ответ Самоплясов. — А вы не добрый, капитан Карпыч, скупой. — Я не знала, что вы такой, — проговорила акушерка. А я хотела к вам насчет одного благотворительного доброго дела обратиться. — А что такое, Варвара Захаровна? — спросил Самоплясов, меняя тон. — Вы совсем другой калинкор. — Мне сказали, что вы приехали сюда, получив наследство, чтобы пожертвовать на какое-нибудь доброе дело для здешних крестьян. — Да, но... А кто вам это сказал? — Слухом земля полнится. Все говорят. Говорил и отец дьякон, говорил и фельдшер. — Слишком уж народ здесь сер. Пьяное невежество и все без понятия к жизни. Так вот я и хочу при помощи Ивана Галактионовича в волосном правлении полированные посиделки устроить в просвещение для здешних парней и девушек. Деликатное угощение с выпивкой по малости, музыка. У меня музыкальный ящик. Жаль только, что граммофон вчера сломали. Ну, учитель прочтет басни, писарь Взоров прочтет стихи. А Иван Галактионович покажет публике на улице звезды небесные в трубу. Самоплясов кивнул на лесничего. — Ох, только-то! — произнесла акушерка. — А мне говорили, что детский приют для сирот. — Да нет, бог с ним. Ну, это разве потом? Хлопотать некому. Вот адъютант-то дьявол. А вам, собственно, что же угодно? — Да вот, видите, здешние бабы так грязно держат новорожденных детей, прямо ужас. Ну, конечно, бедность, но пеленки — это ужас, что такое. А бедных здесь очень много. И от грязи болезни всякие. Новорожденные мрут, как мухи. Так вот, я и доктор собираем холст на пеленки и раздаем самым бедным. Берем и деньгами, и покупаем меткаль на пеленки и рубашонки, и ситец на одеяльце. Кое-кто помогает нам работой, шитьем, всем берем. А разве доктор Клёстов вам не говорил? — Да нет, ничего не говорил, — отвечал Самоплясов. — Так вы что ж хотите? Хотите, чтобы я вам пожертвовал? — Ну да, само собой. С этим-то я к вам и подъезжаю. Мы покупаем и муку Нестле для подкармливания детей, и манную крупу даем. А то ведь жеваным черным хлебом кормят. Дело благое. — Ну что ж, 5 рублей, извольте. — Да что вы, что вы! В 30 копеек штука сигары курите, а сами 5 рублей, — оборвала его акушерка. — Да у меня и в полтину есть, — похвастался Самоплясов. — Ну вот видите, я рассчитывала вас подковать, по крайней мере, на 25 рублей. — Это бабам-то на пеленки? Да что ж так много-то? — Не на одни пеленки. Мы шерстяных одеялец купим. Самоплясов жался. — Ну, извольте, 10 рублей. — Да что ты торгуешься-то? — закричал на него лесничий. — Вынимай да и давай 25 рублей. А то звонишь языком, что приехал в память отца доброе дело сделать для односельчан, а сам на 25 рублях упираешься. — Так а сколько ж я прокормил-то вчера? Все село пило и ело. Я ж из соседних деревень приходили. — Давай, давай даже 30 рублей. Прикладывай к этому 10-рублевому золотому еще 20 рублей, — стоял на своем лесничий. — Ведь благодетелем и просветителем сюда приехал. — Для просвещения я всегда готов, чтобы серость искоренить. А это какое ж просвещение? На пеленке. Самоплясов все-таки выложил перед акушеркой 3 10-рублевых золотых. — Ну, спасибо вам, — сказала та, взяв деньги, и встала из-за стола и начала собираться уезжать, стуча по комнате сапогами и надевая на голову свою серую барашковую шапку. — Слушайте, я не знала, что вы такой жадный. Какие капиталы от отца получили, а сами хотели на 5 рублях отъехать, — прибавила она, прощаясь с Самоплясовым и лесничим. Только что акушерка уехала, Самоплясова стал вызывать к себе в комнату Холмогоров. — Да что тебе? — раздраженно закричал Самоплясов. — Говори. — Не могу же я при посторонних срамиться, ведь ты будешь ругаться, дерзничать, — отвечал из-за двери Холмогоров. — Да сам-то ты первый ругатель и есть. Вдруг давеча хозяина свиньей при даме назвал. Бесстыдник. Пробормотал Самоплясов и вошел в комнату Холмогорова. Холмогоров в шубейке, в валенках и в военной фуражке сидел на кровати. Перед ним лежал на полу обвязанный веревкой его тощий чемодан. — Я сейчас уезжаю. Тетка твоя наняла для меня крестьянскую подводу до станции за 1,5 рубля, — спокойно сказал Холмогоров. — Так вот, дай мне денег на проезд в Петербург. Я не милости для себя прошу, а должного себе требую. Если ты завез меня сюда, в эту трущобу, так обязан и вывести обратно. Понимаешь, не милости. — Так ведь ты же говоришь, что ты гостем сюда приехал, а не адъютантом, — заупрямился Самоплясов. — Странно требовать, чтоб хозяин отвозил своих гостей обратно. До станции изволь, я тебе довезу, а уж по чугунке езжай на свои. До станции гостей довозят, это точно. — Да, я ехал сюда гостем. Но если у меня денег нет, если я вчера проигрался у тебя в доме, ты обязан мне дать на дорогу. — Да много ли ты проиграть-то мог? Что ты пустяки мелешь? Какие-нибудь 2-3 рубля? — Нет, 8. — Да ври больше. Таких-то денег у тебя уж 3 года как не бывало. Но у тебя вот часы есть. Ты можешь их продать и на эти деньги ехать. Да где же их здесь продать-то? Ты видел, что за дорогие часы вчера давали только 4 рубля. Самоплясов подмигнул ему. Видишь, как плохо ссориться с человеком, который для тебя на манер благодетеля, — сказал он. Кабы ты для меня, так и я бы для тебя. А ты нос поднял, фордебачить начал, гордость тебя одолела. Ну да я не в тебя. Вот тебе 15 рублей. Тут тебе на лошадь, на место в 3-м классе и на пищу. 2 рубля еще останется. Да дай уж на 2-й-то класс, а то благородный человек и вдруг в 3-м классе, — проговорил Холмогоров. Не торгуйся, не торгуйся. Благодари, что и так-то дают. Вот, бери. Самоплясов подал ему деньги. Холмогоров взял деньги и укоризненно покачал головой. Ты не поверишь, как мне тебе хочется обругать купчишку самодура. Ну да ладно, простимся честь честью. Прощай. Спасибо. Холмогоров протянул ему руку. Они холодно простились. Через 5 минут он уехал. Самоплясову было жаль Холмогорова, жаль, что он уехал. Холмогоров все-таки тешил его даже своим переругиванием с ним. Теперь Самоплясову не с кем было переругиваться, не кем было похвастаться перед гостями. Граммофон сломан, Колодкин запил, барин уехал, весь шик мой испортился. Лезло ему в голову, и он сильно приуныл, невзирая на то, что у него был гость, лесничий Кнут, который остался погостить 2 дня. Самоплясов справился у тетки Соломониды Сергеевны о Колодкине. — Да что? Я уж тебе обед стряпать начала, — отвечала та. — Должно быть, и в самом деле его не выходишь, если ему в голову вступило. Сейчас проснулся, покурил сигарочку и опять на село в винную лавку убежал. Да ты не бойся насчет обеда-то. Ну, разве только уж разносолов особенных не состряпаю. А сыт будешь, да и их благородие господин гость довольны останутся. Горох с солониной тебе варю и жареного леща, чиненного манной кашей, вам подам. — Я, тетенька, без затей, я не сладкоежка, — успокоил Соломониду Сергеевну лесничий. Самоплясов стоял, сморщившись. — Да и я не об этом горюю, — проговорил он, — а обидно то, что все у меня задуманное должно кончиться. Вот воображал насчет облавы. — Да я уж обещал тебе, что устрою облаву, — сказал ему лесничий. — Да правильно, мне и другие обещали это. Но позвольте вас спросить, а кто завтрак стряпать будет на охоте? — Закуска у тебя есть, вино есть. Так какая ж тут стряпня? И так лукуловский пир можно устроить. — Ну нет, это все не то. Не так я хотел, не тот фасон. Я хотел с шиком, шатры разбить, здешних именитых помещиков пригласить. А так не стоит и мараться. Лучше уж я с доктором вдвоем на зайца. Вчера первый снег выпал, по Пороше хорошо. — Ну, как знаешь. Сам я охотник горя. Только разве выпить да закусить на охоте? — Из-за посиделки я боюсь, которые я задумал, — продолжал Самоплясов. — А за посиделки-то чего ж бояться? Не разрешит тебе земский в волосном правлении их устроить, так у себя дома устроишь. Квартира у тебя просторная. — Да постойте вы, постойте. Да если мажордом мой не протрезвится, так кто ж мне этих самых сэндвичей и бутербродов для девушек наделает? Тетенька на этот новомодный фасон не умеет, чтобы буше, к примеру. — О, так ты вот как! — усмехнулся лесничий. — Да зачем тебе, девкам, сэндвичи? Зачем тебе буше? — Позвольте, сами же вы говорите о просвещении, чтоб я просвещение доказал. Ну вот я и хочу показать на посиделках, как и на какой фасон полированные люди живут. Парням по малой малости водки, вот из этих махоньких рюмочек, и легкую закусочку, и приучать, чтобы было все чинно, благообразно, и закуску эту зря не ворошить, не портить ейное устройство. И опять, вот тут около закуски нужно было Колодкина поставить, чтобы он, как мажордом, от невежества публику отучал и вводил порядок. — Ну, что ты говоришь? Ведь это же совершенно напрасно. Ты что, в институток здешних девушек превратить хочешь, что ли? — Не в институток, а порядок хочу показать. Подсолнухи, кедровые орехи лущи, но шелуху на пол не бросай зря, а клади на блюдце, как в настоящих хороших домах. — Не смеши, не смеши, Самоплясов. Пустяки ты болтаешь. Ничего этого не надо. Устроишь ты самые обыкновенные посиделки в волосном, будет и довольно. Ну, чай с пряниками, орехи, мармелад, изюм, пожалуй. Ну, осветишь получше комнаты, парням по бутылке пива. Потанцуют под твою музыку, вот и довольно. Не то я воображал, Иван Галактионович, не то-с. И уж теперь пятиться обидно. — разочарованно произнес Самоплясов. — Где же тут просвещение, если самым обыкновенным манером орехи грызть и пряники жевать? — Да не говори ты о просвещении, капитошка. Не говори, брось. Не подходит это к тебе. Разве в этом заключается просвещение? — кричал на Самоплясова лесничий. — Хорошо-с, бросим, — кротко согласился Самоплясов. А к земскому-то все-таки поедемте, Иван Галактионович. Будем устраивать посиделки в волосном или не будем, но дозволение все-таки спросим. Во-первых, визит к начальству, а во-вторых, новую сбрую обновить. Сбрую я привез. Антик, одним словом. — Сейчас поедем, — спросил лесничий. — А то что ж зевать-то? Дома теперь делать нечего. К обеду вернемся попозднее, на питерский манер. Пока не стемнело, прокатимся. Коняка у нас, конечно, не без кнута, но с рысью. — Ну что ж, я готов прокатиться, — согласился лесничий. — К тому же у земского я давно и не бывал. Самоплясов отправился закладывать лошадь в сани и бормотал. — Ах, Колодкин, Колодкин, как он меня, подлец, обремизил своим запитием! Работника-то у нас нет. Тетенька на зиму не держит мужчину, а одна только баба. И вот теперь придется идти самому закладывать. — Да постой, я соседа Иван Маркович попрошу, он заложит, — откликнулась тетка. — Да нельзя. Сбрует новое, надо приправить, а он без этих самых понятий. — Да и я могу тебе помочь запрячь-то, — вызвался лесничий. — Сейчас только пальто надену. Самоплясов накинул на себя новую сбрую с пестрым серебряным набором, висевшую в сенях на деревянном гвозде и распространявшую сильный запах ворвани, перекинул через плечо щегольскую дугу, взял ярко-синие вожжи и отправился на двор под навес. Лесничий последовал за ним. Через полчаса Самоплясов и лесничий кнут тихо выезжали со двора, позвякивая бубенчиком в деревенских санях, покрытых мохнатыми текинскими коврами. Сбруя была верхом сельского торгового щегольства. Шлея была так унизана набором серебряных бляшек и пряжек, что ремней было совсем не видать, а головок был также весь в бляхах. От через сидельника по бокам лошади свешивались две ременные полости с кистями, сплошь унизанные бляхами. Расписная дуга на концах ее наполовину блестела серебряной оковкой. Самоплясов в щегольском полушубке, в котиковой шапке и в белых замшевых перчатках сам правил лошадью. Рядом с ним в санях сидел лесничий. По селу Самоплясов умышленно ехал шагом, сдерживая горячившуюся молодую лошадь, чтобы похвастаться действительно нарядной сбруей. Был легкий мороз, снег был свежий, чистый, только в ночь выпавший. По случаю воскресенья крестьянские семьи были за воротами на улице, особенно низко кланялись после вчерашнего поминального угощения своему односельчанину-богатею и дивились на действительно роскошную сбрую в русском деревенском вкусе. Держа натянутые вожжи, Самоплясов не мог снимать шапку и только кивками отвечал на их низкие поклоны, изредка называя некоторых по именам и выкрикивая слова вроде: «Здоров, дядя Антип! Мухоморов, здравствуй! С праздником, Василиса Макаровна!» «Куда собрался, батюшка?» — спросил его встречный совсем древний старик с палкой в желтых рукавицах и новых серых валенках. «К земскому в гости, дедушка!» — отвечал Самоплясов и, завидя красивую девушку, прищелкнул языком и пустил мимо нее лошадь рысью. От земского начальника Самоплясов вернулся поздно вечером. Лесничий был с ним. Земский начальник ничего не имел против устройства посиделок в помещении волостного правления и обещался даже сам прийти на посиделки. Тетка Соломонида Сергеевна встретила Самоплясова в ужасе. — Голубчик, да что ж ты к обеду-то? Обещался в 6 часов, а теперь уж 11-й час. Ведь все переварилось и пережарилось. Лещ засох, солонина измочалилась в горохе. — Ну, давайте какой есть. Земский позадержал, но у него и подзакусили. А теперь ужин будет. Ведь все-таки у вас-то теплое? — спросил Самоплясов. — Да какое теплое? Даже горячее. А перепрело иное, а иное подзасушилось. — Да давайте, давайте скорее, тетенька. Я есть хочу, как крокодил. — подтвердил лесничий. — У земского-то ведь что, грибки да селедка, ну, колбаса. А основательного ничего не было. Стол был уже накрыт. Тетка полезла в печь за котелком с горохом. — А что, Колодкин-то не годен? — поинтересовался Самоплясов у тетки. — Опять привели. Опять лежит у меня в чулане. Ночью, конечно, не убежит, потому как винная лавка заперта. Ну, так он принес с собой полбутылки вина. — Отнимите у него скорей, отнимите и спрячьте. — Да что? Ему все равно уж не выходится. Ну, протянет до завтрава, а завтра опять убежит в винную. — Запереть его, запереть в чулане и не выпускать. Ночью Колодкин переполошил весь дом. Он проснулся. При свете горевшей лампочки стал искать свою водку, унесенную уже Соломонидой Сергеевной, и, не найдя водки, стал кричать: «Караул! Ограбили!» Все вскочили с постели и бросились к нему в чулан. Оказалось, что, кроме того, во время его странствования по селу у него украли или он потерял часы. Он стал умолять дать ему водки, становился на колено, кланялся земно, уверяя, что его жжет изнутри. Чтобы отвязаться от него, Соломонида Сергеевна поднесла ему стаканчик водки, напоила его квасом и опять уложила спать. В благодарность он целовал ее руки и говорил: «Ой, спасибо, спасибо, мать игуменья! Спасибо, мать командирша!» Соломонида Сергеевна дождалась, когда он уснул, и ушла из чулана. На следующее утро Самоплясов хоть и был в сообществе лесничего, а загрустил о барине Холмогорове. Хоть и дрянь он человечишка, а все-таки было мне с кем переругиваться, — говорил он лесничему. От нечего делать он стал показывать лесничему свои новые ружья, уложенные в богатых ящиках и чехлах. Ружья были действительно хорошие. Лесничий предложил Самоплясову сходить на охоту. Самоплясов тотчас же оделся в богатый охотничий костюм, состоящий из жакета на лисьем меху, шаровар, сапогов с войлочными голенищами и особой очень оригинального вида фуражки из тюленьей кожи, и они отправились на охоту. Костюм Самоплясова был так курьезен и необычайен, что лесничий про него выразился, что этим костюмом на охоте только дичь распугивать. И в самом деле за Самоплясовым бежало целое полчище деревенских ребятишек, когда он вместе с лесничим шел по деревне на болото. Мальчишки смотрели на него, как на чудище. Охота на болоте заключалась, впрочем, только в том, что Самоплясов и лесничий сделали по нескольку выстрелов из новых ружей. Одно из них Самоплясов подарил лесничему. Однако им все-таки попался заяц. Они оба сделали в него по выстрелу, но заяц благополучно скрылся. Вернувшись домой к завтраку, они узнали, что Колодкин опять убежал. Самоплясов вспылил и начал ругаться и упрекать тетку в потворстве Колодкину. Тетка чуть не плакала и оправдывалась. — Милый мой, голубчик-то мой родимый, — говорила она Самоплясову. «Да как ты его удержишь, ежели он попросился выпустить его только на минутку? Ведь живому человеку целый день в заперти в чулане нельзя сидеть. Я уж у него и сапоги убрала, так он в опорках удрал. Уж ежели он испорчен, ежели душа у него этого самого винища просит, то ничего не поделаешь. Пошлите за ним кого-нибудь, пусть его отыщут и сейчас же приведут», — командовал Самоплясов. Пошлю сейчас соседа Ивана Дмитрича, а только поверь, никакого толку из этого не будет, — слезливо говорила Соломонида Сергеевна. — Я знаю этих порченых, возилась с ними. Свои, родные такие были, и ничем нельзя было их спасти. Через полчаса Колодкина все-таки нашли и привели, но он был снова совершенно пьян. Он был спокоен, не ругался, а, напротив, только творил молитву и кряхтел. — Обыщите его и отнимите у него деньги, — приказывал Самоплясов. — Не будет денег, в винной лавке в долг водки не дадут. Колодкин беспрекословно дал себя обыскать. У него нашелся кошелек с 2 рублями и мелочью, которую у него отняли и передали Самоплясову. «Да ведь вот не ест ничего, несчастненький!» — плакалась на него тетка Соломонида Сергеевна. 2 дня прошло, а он хоть бы окрупенился чем-нибудь болезный. «Слышь, дьявол, поешь ты хоть щей-то!» — крикнул на Колодкина Самоплясов. «Все-таки легче будет!» «Не могу, притит!» — еле мог выговорить Колодкин. Его снова заперли в чулан. «Какая уж тут облава! Бог с ней, с облавой! Не на зверье и дичь надо облаву делать, а на своего собственного мажордома! Что это, помилуйте, 3 дня от выпивки прочухаться не может!» Сердито говорил Самоплясов и поехал провожать лесничего, который отправился после завтрака к себе домой, захватив с собой подаренное ему ружье и астрономическую трубу, чтобы наладить ее, как он выражался. Самоплясов опять выехал на своей лошади в новой сбруе, рассчитывая отвезти лесничего, а на обратном пути заехать к доктору Клёстову и пригласить его к себе, чтобы наутро идти вместе с ним на охоту. Он с тоскою помышлял, что с отъездом лесничего он останется у себя дома глаз на глаз с теткой. Учитель полдня занят, вечером то спевка, то тетради учеников просматривает, а я сиди у себя дома и карауль пьяного Колодкина. Очень весело, — рассуждал он, едучи с лесником, а вслух воскликнул. — Ах, мажордом, мажордом, И как же ты подкузьмил меня, черт проклятый! Не в час я приехал сюда к себе на родину, — прибавил он. Вот теперь посиделки эти самые, а без Колодина я как без рук. — Да справим, справим, устроим твои посиделки. Чего убиваться и вешать нос на квинт? Ах ты, рохля! — ободрял его лесничий. — У богатого человека горя нет, так он его сам себе придумывает. Дня через 2-3 я к тебе приеду опять, и если хочешь, то такого тебе повара привезу, что он твоего мажордома за пояс заткнет. Ну, только извини, такой же пьющий. Из-за этого его и на местах нигде не держат. — А что ж, привезите, Иван Галактионович, я буду очень рад, — сказал Самоплясов и оживился.